Я устал жить, словно на войне, глядя вдаль и путища в огне. Сонмы тучи сгустились надо мной, и меж круч иду я всем чужой. Напролом через бурю и туман, напролом сквозь смерти злой дурман, напролом живьем нас не возьмешь, напролом. Пусть льет свинцовый дождь. Я б сбежал, да некуда идти. Злой кинжал приставлен уж к груди. И назад теперь дороги нет, только чад висит во мраке лет. Напролом через бурю и туман, напролом сквозь смерти злой дурман, напролом живьем нас не возьмешь, напролом. Пусть льет свинцовый дождь. Я игрок, идущий лишь ва-банк. Все, что мог, уж растерял за так. Кипятком бежит по жилам кровь. Напролом сквозь сотни чувств и швов. Напролом через бурю и туман, напролом сквозь смерти злой дурман, напролом живьем нас не возьмешь, напролом. Пусть льет свинцовый дождь. Свинцовый дождь.